Глава 97. Рано утром ФБР и полиция Дарома решили вызвать доктора Уика Закса на допрос. В деле наступал решающий поворот. Для проведения допроса из Виргинии прилетел специальный детектив, один из лучших ФБР. Его звали Джеймс Хикин. Допрос Закса длился до обеда. Я сидел вместе с Сэмпсоном, Кайлом Крэгом, Ником Раскином и Дэви Сайксом. Мы наблюдали за процедурой через зеркальное стекло. Я ощущал себя голодным, прижавшимся носом к витрине дорогого ресторана, но еды в нем не подавали. Джеймс Хикин был знаток своего дела. Он вел допрос неторопливо, изобретательно. Но в лице Уика Закса он встретил достойного противника. Доктор Закс под массированным словесным огнем оставался спокойным, сдержанным, даже самодовольным. «Сукин сын идет ко дну, мать его!» — вдруг среди полной тишины буркнул Дэви Сайкс. Было отрадно сознавать, что они с Раскиным задеты за живое. Я даже сочувствовал им. Большую часть этого изнуряющего расследования они, как и сейчас, находились где-то в стороне и лишь наблюдали за происходящим. «Что у вас есть на ЗАГСа? Признайтесь, вы ничего не утаиваете?» — спросил я Ника Раскина, когда мы вышли к автомату за кофе. «Мы притащили его сюда, потому что наш шеф — полный осел», — ответил Раскин. «Пока у нас на ЗАГСе ничего нет». Я не знал, верить ли мне Раскину или кому угодно другому, связанному с этим делом. В результате напряженного поединка умов, продолжавшегося свыше 2 часов, Джеймс Хикин выяснил лишь, что ЗАГС коллекционировал эротику, а также последние 11 лет развратничал со многими студентками и преподавательницами. Как не хотелось мне растерзать ЗАГСа! Я никак не мог взять в толк, почему его вызвали на допрос именно сейчас. «Мы поняли, откуда у ЗАГСа деньги», — частично ответил на мой вопрос Кайл. «Он владеет службой эскорта, работающей в роли и дарами. Называется Кис Смит». От английских слов «поцелуй и встреча». Занятное название. В деловых справочниках на желтых страницах они рекламируют модельный показ нижнего белья. По крайней мере, у доктора Закса будут серьезные неприятности с налоговой службой. В Вашингтоне решили, нам следует хорошенько на него надавить. Есть опасения, он может пуститься в бега. «Я не согласен с вашим начальством», — произнес я. «Мне было известно, что в бюро штаб-квартиру частенько называют Диснейлендом». Теперь я сообразил, почему. Руководя расследованием издалека, большое начальство рисковало испортить все дело. «А кто с ними согласен?» — пожал широкими плечами Кайл, признавая, что теперь он уже не полностью контролирует расследование. Дело стало чересчур большим. «Кстати, как себя чувствует Кейт МакТирнан?» «Утром я 3 раза звонил в медицинский центр, оставил номер телефона полицейского управления Дарома на случай, если в самочувствии Кейт произойдут перемены. Состояние крайне тяжелое, но пока держится. В 11 часов мне представилась возможность лично поговорить с Уиком Заксом. Это была уступка со стороны Крэга. Я попытался прогнать Кейт из мыслей до того, как окажусь в одной комнате с Заксом, и все же внутри меня ревела и клокотала ярость. Я не знал, смогу ли держать себя в руках. Не знал, хочу ли этого. «Алекс, предоставь это мне», — схватил меня за руку Сэмпсон, — «позволь мне пойти к нему». Высвободив руку, я шагнул в комнату к доктору Уику Заксу. Я из него душу вытрясу. Глава 98. «Здравствуйте, доктор Закс». В небольшой безликой комнате для допросов освещение было еще ярче и резче, чем казалось, когда я наблюдал через зеркальное стекло. Глаза у Закса были красные. Я чувствовал, что он, как и я, на взводе. Но, несмотря на усталость, Закс повел себя со мной так же нагло и уверенно, как и с Джеймсом Хикином из ФБР. «Неужели я смотрю в глаза Казанове?» — гадал я. «Неужели передо мной чудовище в человеческом обличье?» «Меня зовут Алекс Кросс», — произнес я, опускаясь на старый металлический стул. «Наоми Кросс — моя племянница». Закс заговорил сквозь стиснутые зубы, слегка растягивая слова. По словам Кейт, у Казановой не было заметного акцента. «Черт возьми, я знаю, кто вы такой. Я читаю газеты, доктор Кросс. С вашей племянницей я не знаком, но я читал, что ее похитили. Я кивнул. Раз вы читаете газеты, то должны также знать о деяниях выродка, именующего себя Казановой. Закс ухмыльнулся, и его голубые глаза наполнились презрением. Я понял, почему в университете он пользуется всеобщей неприязнью. Светлые волосы Закса были зализаны назад, не выбивалось ни одной пряди. Очки в роговой оправе придавали ему официозно снисходительное выражение. В моем досье нет никаких данных о физическом насилии. Я просто не мог совершить эти жуткие убийства. Я даже пауков у себя дома не давлю. Мое неприятие насилия задокументировано. Готов поспорить, это так, — подумал я. Все твои фасады и вывески идеальны, совершенны, не так ли? Преданная жена, работающая в больнице, двое детей, хорошо задокументированное неприятие насилия. Я потер лицо руками, сдерживаясь, чтобы не ударить Закса. Склонившись над столом, я заговорил шепотом. Я просмотрел вашу коллекцию эротических книг. Доктор Закс, я был в подвале вашего дома. В этих книгах полно извращенного сексуального насилия. Физические деградации мужчин, женщин и детей. Наверное, эту коллекцию нельзя считать данными о физическом насилии, но мне она помогла понять ваш истинный характер. Закс с движением руки отмахнулся от моих слов. Я известный философ и социолог. Да, я изучаю эротику, так же, как вы изучаете психологию преступников. Но я не страдаю помешательством на почве распутства, доктор Кросс. Мое собрание эротических книг является ключом к осознанию сложной жизни западной цивилизации, эскалации войны между мужчинами и женщинами. Его голос зазвучал громче. Кроме того, я не обязан давать вам объяснение своим поступкам. Я не нарушил никакие законы. Вы же, напротив, проникли ко мне в дом без ордера на обыск. Я попробовал вывести Закса из равновесия, задав ему вопрос на другую тему. Почему, по-вашему, вы пользуетесь таким успехом у молодых женщин? Нам уже известно о ваших победах среди студенток университета, 18, 19, 20-летних. Все они красивые молодые женщины, ваши ученицы. На этот счет имеется подробное досье. На мгновение сквозь маску презрения прорвалась ярость, но Закс тут же взял себя в руки и сделал кое-что очень странное, может, раскрывающее его истинную сущность. Он продемонстрировал мне необходимость проявлять свою силу и власть, быть звездой, даже невзирая на то, каким мелким и незначительным он меня считал. «Почему я пользуюсь успехом у женщин, доктор Кросс?» Усмехнувшись, Закс поводил языком по кончикам зубов. Его фраза, хотя и выраженная так тонко, была недвусмысленная. Закс намекал мне, что он знает, как повелевать в сексуальном отношении большинством женщин. Он не переставал улыбаться. Омерзительная ухмылка на омерзительном лице. Большинство женщин жаждут быть освобожденными от сексуальных ограничений. Особенно это верно в отношении молодых современных женщин, живущих в студенческих городках. И я их освобождаю. Я стараюсь освободить столько женщин, сколько в моих силах. Его слова переполнили чашу моего терпения. В мгновение ока я оказался с другой стороны стола, стул Закса с грохотом упал назад, я придавил мерзавца всем своим весом, и он закряхтел от боли. Я давил и давил на Закса, мои руки и ноги тряслись, я с трудом сдерживался, чтобы хорошенько его не треснуть. А он совершенно беспомощен. Вдруг осознал я. Он не смог меня остановить, он не умеет драться, и он очень слаб физически. В комнату для допросов ворвались Ник Раскин и Дэви Сайкс, за ними Кайл и Сэмпсон. Подбежав к нам, они оттащили меня от Закса. Я так его и не ударил. У меня пропало всякое желание. — Он физически очень слаб, — шепнул я Сэмпсону. — А Казанова силен. Закс не чудовище. Он не Казанова. Глава 99. Вечером мы с Сэмпсоном ужинали в одном весьма неплохом заведении в Дарме. По иронии судьбы, оно называлось «Унаны». Голодными мы не были. Здоровенные куски бифштекса с луком-шалотом и горы жареной картошки с чесноком оставались практически нетронутыми. Игра с Казановой длилась очень долго, а мы уже в который раз возвращались на исходные позиции. Мы заговорили о Кейт. В больнице мне сообщили, что ее состояние по-прежнему остается очень тяжелым. Если она и выживет, по мнению врачей, шансов на полное выздоровление у нее нет, и о врачебной карьере ей придется забыть. «Знаешь, а вы с ней были больше, чем друзья», — наконец промолвил Сэмпсон. Его расспросы были очень деликатными и осторожными. «Мой напарник умеет быть таким, когда хочет». Я покачал головой. «Нет, Джон, мы были друзьями. Я мог беседовать с Кейт обо всем. Никогда я не сближался так быстро с женщиной, за исключением Марии». Сэмпсон кивал, давая мне высказаться. «Он знал меня наизусть, знал все мое прошлое и настоящее». Пока мы мучились с обильными порциями, запищал мой пейджер. Я перезвонил Кайлу Крэгу из телефона автомата у входа в ресторан, застав его в машине. Он направлялся в Хоуп-Вэлли. «Мы собираемся арестовать Уика Закса по подозрению в убийствах, совершенных Казановой», — сообщил Кайл. Я едва не выронил трубку. «Что?» — крикнул я, не в силах поверить своим ушам. «Черт возьми, что происходит? Когда было принято это решение? Кто его принял?» Кайл оставался, как всегда, спокойным и выдержанным. «Через пару минут мы войдем в его дом. На сей раз игру ведет начальник полиции Дарема. Он нашел в доме вещественные доказательства. Задержание проведут совместно бюро и полиция Дарема. Я просто хотел, чтобы ты знал, Алекс». «Закс не Казанова», — возразил я. «Не забирайте его, не арестовывайте Уика Закса». Я говорил все громче и громче. Из соседних кабинок начали выглядывать удивленные люди, на меня смотрели с недовольством и страхом. «Дело решено», — оборвал меня Кайл. «Я сам не рад». Он положил трубку. Конец обсуждению. Мы с Сэмпсоном рванули к дому Закса в пригороде Дарема. Человек-гора молчал, затем задал вопрос стоимостью 64 тысячи долларов. «Может, у них достаточно улик для обвинения? А ты об этом не знаешь?» Вопрос меня озадачил. Его подтекст был таким: «Тебе не очень доверяют?» «По-моему, сейчас у Кайла вряд ли есть достаточно оснований для ареста. Он бы мне об этом сказал. Полиция Дарема? Понятия не имею, что они нарыли. Раскин и Сайкс работали сами по себе. Мы с тобой иногда бывали в подобном положении». Прибыв в Хоуп-Вэлли, я обнаружил, что мы не единственные, кого пригласили присутствовать при задержании Казановы. Улицы тихого пригорода были заблокированы. Возле дома Закса уже стояло несколько телевизионных грузовиков. Повсюду теснились машины полиции и ФБР. «Черт возьми, похоже, мы прибыли на званый вечер», — заметил Сэмпсон, вылезая из автомобиля. «Ничего подобного я не видел. Жуть несусветная». «Дело было таким с самого начала», — согласился я. «Многоведомственный кошмар. Меня пошатывало, как пьяницу в ветреный день. Удары сыпались один за другим. Я перестал что-нибудь понимать. Мне не доверяли?» Кайл Крэг подошел к нам и крепко схватил меня за руку. У меня возникло ощущение, что он, если потребуется, грудью преградит мне дорогу. «Знаю, черт побери, как ты расстроен. Поверь, я расстроен не менее тебя», — промолвил Кайл. Он словно извинялся, но при этом был дьявольски зол. «Алекс, мы тут ни при чем. Дарем нас обошел. Решение принял лично начальник полиции. На него давили из администрации штата. Дело так воняет, что мне хочется зажать нос и рот платком». «Что обнаружили в доме Закса?» — спросил я. «Какие вещественные доказательства? Не грязные книги?» Кайл покачал головой. «Женское нижнее белье. У него в доме большой тайник. Полиция нашла футболку с логотипом Университета Северной Каролины, принадлежащую Кейт МакТирнан. Похоже, Казанова тоже хранил сувениры, как и джентльмен из Лос-Анджелеса. «Кайл, он не мог этого делать! Он не такой, как джентльмен!» — воскликнул я. «Девушки вместе со всей своей одеждой находятся в его тайном логове. Казанова буквально одержим своей осторожностью. Кайл, это чистейшей воды безумие. Полиция совершает страшную ошибку». «Ты же не знаешь наверняка», — усмехнулся Кайл. «А рассуждения и догадки в данном случае не помогут. А как насчет логики и здравого смысла?» «Боюсь, они тоже не сумеют помешать аресту». Мы направились к дому ЗАГСа. Ожили телекамеры, снимавшие все, что двигалось. Журналисты окружили место действия тройным кольцом. Первоклассное цирковое представление было в самом разгаре. «Сегодня днем полиция произвела в доме обыск», — по дороге сообщил мне Кайл, — «с использованием особых собак, специально доставленных из Джорджии». «Проклятие! С чего бы это? Почему вдруг решили обыскать дом ЗАГСа? Черт!» Полиция получила наводку и почему-то поверила в нее. «Большего я не смог добиться. Алекс, я тоже за бортом, и происходящее мне не нравится». Я с трудом различал то, что находилось в двух шагах впереди. Стресс и ярость застилали мой взор. Мне хотелось накричать, наорать, все равно на кого, расколотить вдребезги направленные на дом ЗАГСа прожекторы. «Кайл, тебе хоть что-нибудь рассказали об этом анонимном наводчике?» «Господи Иисусе, анонимная наводка!» Уика ЗАГСа держали заложником в его собственном роскошном доме. Полиция Даррема жаждала запечатлеть этот исторический момент на местном и общенациональном телевидении. Настал час славы правоохранительных органов штата Северная Каролина. Полиция Даррема совершала ошибку и собиралась раструбить об этом на весь мир. Глава сотая. Я сразу узнал начальника полиции Даррема. Лет 40 с небольшим он производил впечатление бывшего регбиста. 6 футов и 2 дюймов роста, Робби Хэтфилд обладал могучим телосложением и квадратным подбородком. У меня вдруг мелькнула безумная мысль, что, может, именно он и есть Казанова. Он даже подходил под психологический портрет маньяка. Следователи Сайкс и Раскин вели задержанного доктора Уика ЗАГСа. Я узнал еще несколько полицейских из Даррема. Они заметно нервничали, но в то же время испытывали торжество и облегчение. ЗАГС выглядел так, будто принял душ прямо в костюме. Виновность была написана на лице. «Неужели ты и есть Казанова, чудовище? В таком случае, черт возьми, о чем ты сейчас думаешь?» Мне хотелось задать ЗАГСу сотни вопросов, но я не мог этого сделать. Ник Раскин и Дэви Сайкс шутили с коллегами. Они купались в лучах славы. Блестящие волосы Раскина были гладко зализаны назад. Он был готов к появлению в лучах прожекторов. Сайкс не отставал от напарника. «Болваны! Вам нужно проверять врачей из вашего списка», — мысленно твердил я. «Дело не закончено. Настоящий Казанова сейчас смеется над вами. Не исключено, он следит за всем из толпы». Я постарался пробраться поближе к Уику ЗАГСу. Мне хотелось видеть все, чувствовать это, смотреть и слушать, пытаться понять. Жену и 2 очаровательных детей ЗАГСа держали в гостиной, не выпуская в холл. Они были потрясены случившимся, сознавали, что происходит какая-то ошибка, и не чувствовали за собой вины. Наконец, Робби Хэтфилд и Дэви Сайкс увидели меня. Сайкс напомнил мне охотничью собаку, делающую стойку. «Доктор Кросс, благодарю вас за помощь». В минуты торжества начальник полиции Даррема мог позволить себе великодушие. Я и забыл, что именно я привез фотографию ЗАГСа из квартиры джентльмена в Лос-Анджелесе. «Великолепная детективная работа! Такая удобная улика, черт побери!» Кайл прав, ситуация дурно попахивает. Все подстроено по высшему классу. И задумка Казановы сработала. Маньяку удастся уйти от нас. Он уходит как раз в данный момент. Его никогда не схватят. Робби Хэтфилд протянул мне руку. Схватив ее, я крепко вцепился в нее, не желая выпускать. Наверное, начальник полиции испугался, что я собираюсь предстать вместе с ним перед телекамерами. Наступает звездный час правоохранительных органов Даррема. Во главе своих лучших детективов Робби Хэтфилд выведет Уика Закса на улицу. Для полноты картины не хватает рвущихся с поводков овчарок. Знаю, я помог вам поймать Уика Закса, но только он здесь ни при чем. Твердо заявил я Хэтфилду прямо в лицо. Вы арестовываете не того человека. Позвольте объяснить вам, почему. Уделите мне 10 минут. Начальник полиции снисходительно улыбнулся. Казалось, он меня не слышит, упоенный собственным триумфом. Высвободив руку, Робби Хэтфилд шагнул мимо меня. Он вышел в ослепительный свет прожекторов, великолепно играя свою роль. Начальник полиции был так поглощен значимостью своей персоны, что едва не забыл про Закса. Человек, позвонивший в полицию насчет женского белья, и есть Казанова, — рассуждал я. Мысленно я сужал круг подозреваемых. Это сделал Казанова. В любом случае, Казанова за этим стоит. Мимо меня провели доктора Уика Закса в белой рубашке и черных брюках. Его элегантная одежда намокла от пота. Наверное, и в его великолепных черных туфлях с золотыми пряжками тоже хлюпает пот. Руки Закса были скованы наручниками за спиной. От высокомерной надменности не осталось и следа. — Я ни в чем не виноват, — задыхаясь, прошептал он, обращаясь ко мне. Его взгляд был полон мольбы. Закс тоже не мог поверить в то, что все происходит на самом деле. Вдруг он произнес патетическую фразу: «Я не делал женщинам ничего плохого. Я их люблю». Внезапно меня осенила безумная, оглушительная догадка. Я словно совершал сальто и вдруг завис в середине прыжка. Время застыло. «Вот он, Казанова!» — внезапно понял я. «Доктор Уик Закс является прообразом, которым воспользовался Казанова. Именно в этом с самого начала и заключался план маньяков. У них имелся человек, на которого можно было свалить все идеальные убийства и преступления в духе маркиза де Сада. Доктор Уик Закс и есть Казанова. Но он не один из чудовищ. Казанова — лишь фасад. Заксу ничего не известно о настоящем коллекционере. Он — еще одна жертва». Глава 101. «Я джентльмен-визитер», — объявил Уильям Рудольф, отвешивая учтивый театральный поклон. Он был в смокинге и белой рубашке с галстуком. Волосы сзади забраны в хвостик. Для этого особого случая он принес белые розы. «А меня вы знаете, милые дамы. Вы так прекрасно выглядите», — сказал стоявший рядом с ним Казанова. Одеждой он резко контрастировал с напарником. Черные обтягивающие джинсы, черные ковбойские ботинки, голый торс, накачанные мышцы груди. Сегодня на нем была устрашающая черная маска с широкими серыми косыми полосами. Убийцы представились собравшимся в гостиной женщинам, выстроившимся перед длинным столом. Утром пленниц предупредили, что сегодня ожидается особый вечер. «Сумасшедшего пса Казанову наконец схватили», — объявил Казанова. «Только об этом все и говорят. Оказалось, это какой-то спятивший преподаватель университета. Кому можно доверять в наши дни?» Женщин попросили надеть вечерние наряды, все, что они сочтут подходящим для особого вечера: платье с декольте, туфли на высоком каблуке, прозрачные колготки, возможно, жемчуг или длинные серьги. Больше никаких украшений, они должны выглядеть элегантно. «Сейчас у нас здесь 7 прекрасных дам», — заметил Рудольф, разглядывая выстроившихся в линию женщин. «Знаешь, ты слишком разборчив. Настоящий Казанова, ненасытный и любвеобильный, довольствовался кем попало». «Но ты должен признать, что эти 7 просто необыкновенные», — сказал Казанова другу. «Моя коллекция — шедевр. Другой такой в мире нет». «Полностью с тобой согласен», — промолвил джентльмен. «Все красавицы. Начнем?» Маньяки договорились сыграть в свою старую излюбленную игру «Счастливая семерка». Раньше это были «Счастливая четверка», «Счастливая десятка», «Счастливая двойка». Сегодня это была игра джентльмена, его вечер, Очевидно, последний вечер в этом доме для них обоих. Маньяки неторопливо шли мимо женщин. Сначала они заговорили с Мелиссой Стэнфилд. Мелисса была в платье из красного шелка, длинные светлые волосы заколоты сбоку. Она напомнила Казанове актрису Грейс Келли в молодости. — Ты берегла себя для меня? — спросил джентльмен. — Я берегу свое сердце для настоящей любви, — томно улыбнулась Мелисса. Уильям Рудольф, улыбнувшись, провел тыльной стороной ладони по ее щеке, затем рука скользнула вниз по шее и далее по тугой груди. Мелисса терпела, не выказывая ни страха, ни отвращения. Таким было одно из правил игры. — Ты очень, очень хороша, Мелисса, — произнес джентльмен. — Ты прекрасно играешь в нашу игру. Следующей стояла Наоми Кросс в открытом шикарном платье цвета слоновой кости. На званом вечере крупной юридической конторы в Вашингтоне ее наверняка провозгласили бы первой красавицей. От тонкого аромата духов у Казанова закружилась голова. Ему захотелось предложить Наоми джентльмену и разрешить ему делать с ней все, что тот пожелает. В конце концов, он ведь терпеть не может ее дядю, Алекса Кросса. — Думаю, мы еще вернемся к Наоми, — сказал джентльмен, склоняясь поцелуем к ее руке. — Я очарован. Кивнув, Рудольф приблизился к шестой женщине. Мельком взглянув на последнюю, он опять повернулся к номеру шесть. — Ты особенная. Негромко, почти застенчиво проговорил он. — Просто необыкновенная. — Это Криста, — понимающе усмехнулся Казанова. — Сегодня вечером у меня свидание с Кристой! — восторженно воскликнул джентльмен. Он сделал выбор. Казанова преподнес ему подарок делать все, что его душе угодно. Криста Эйкерс попыталась улыбнуться, таковы правила дома, но не смогла. Именно это и нравилось джентльмену в ней больше всего — сладостный страх в глазах. Он был готов целовать девушек. Последний раз.